была в полном разгаре. И, думаю, ветер доносил туда, где они стояли, звуки нашего концерта. «Ну вот», — произнесла, наконец, Элоиза, — «он меня нашел и, надо полагать, заслуживает награды». «Он очень обаятельный человек», — кивнул Тибор. «Вы прямо сейчас собираетесь вернуться в Америку?» «Через несколько дней». «Думаю, вернусь». «Вы собираетесь пожениться?» «Полагаю, так». Бросив на Тибора мимолетный серьезный взгляд, Элоиза отвела глаза. «Полагаю, так», — повторила она. «Желаю счастья. Он очень добрый и любит музыку. Для вас это важно?» «Да, это важно». «Только что, пока вы одевались, мы говорили не о гольфе, а об уроках музыки». «В самом деле? Уроках для него или для меня? Для обоих. Но, как бы то ни было, вряд ли в Портленде, штат Орегон, найдется много учителей, способных давать вам уроки». Элоиза рассмеялась. «Я уже говорила, людям вроде нас с учителями приходится трудно». «Да, понимаю». «За последние несколько недель я стал понимать это еще яснее». Тибор добавил. «Мисс Элоиза, прежде чем мы расстанемся, я должен вам кое-что рассказать. Я скоро уезжаю в Амстердам. Мне предложили место в крупном отеле». «Швейцара?» «Нет». «В составе небольшого камерного ансамбля. Мы будем играть в столовом зале, развлекать за едой постояльцев отеля». Глядя внимательно на Элоизу, Тибор заметил, как в ее глазах загорелся и потух огонек. Она тронула его за руку и улыбнулась. «Что ж, удачи!» И добавила. «Эти постояльцы. Их ждет большое удовольствие, надеюсь». Они еще немного задержались у отеля, стоя по обе стороны громоздкой виолончели прямо за лужей света, лившегося из окон. «И еще, я надеюсь, — добавил Тибор, — вы будете счастливы с мистером Питером». «Я тоже на это надеюсь». Элоиза опять рассмеялась, потом чмокнула Тибора в щеку и на мгновение приобняла. «Береги себя». Тибор поблагодарил. Не успев опомниться, он увидел, как Элоиза пошла обратно в Эксельсиор. Вскоре после этого Тибор уехал из нашего города. Когда мы с ним в последний раз выпивали, он явно был очень благодарен Джан-Карлу и Эрнесто за работу и всем нам за дружеское отношение, но мне все равно показалось, что он держался немного отчужденно. Это заметил не только я, хотя Джан-Карло по обыкновению принял теперь сторону Тибора и сказал, что юноша перед новым ответственным шагом в жизни слегка нервничает. «Нервничает? С чего бы это?» Эрнесто ответил. «Все лето Тибор только и слышал, что он большой талант. Работа в отеле унижает его достоинство. Общение с нами тоже унижает его достоинство. В начале лет он был славный парнишка, но после того, как он побывал в руках у той женщины, я рад, что мы от него избавимся». Как я уже сказал, происходило это 7 лет назад. Джан-Карло, Эрнесто, все, кроме меня и Фабиана, снялись с места. Долгое время я не вспоминал про юного венгерского маэстро, пока не заметил его на пьяцце. Узнать его было не особенно трудно, правда, он прибавил в весе и накопил жирок вокруг шеи. Когда он подзывал пальцем официанта, я разглядел, или мне почудилось, в его жесте нетерпение и бесцеремонность, свойственные человеку, некоторым образом ожесточившемуся. Но не исключаю, что я ошибся. В конце концов, я видел его только мельком. В любом случае, я не нашел в нем прежнего такта и характерного для молодых людей стремление доставлять радость окружающим. Качеств, надо сказать, не лишних в этом мире. Я подошел бы и поговорил с Тибором. Но к концу нашего выступления его и след простыл. Насколько мне известно, в другие дни он здесь не появлялся. Одет он был в костюм, не парадный, но повседневный, из чего можно заключить, что он работает где-то в конторе. Может, у него были дела поблизости, или он вернулся в наш город, чтобы вспомнить старое время, кто знает. Если он появится снова, и у меня как раз будет перерыв, я подойду и поговорю с ним. Конец книги. Сентябрь 2010 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читала Ирина Ересанова.